он не смеет выдумывать ничего своего, никаких своих способов работы. Он должен беспрекословно повиноваться мастеру, исполнять все его указания и работать так, как велит мастер, не делая отступления от указаний. Так и мы должны стать послушными Господу Иисусу Христу и послушными до конца, послушными до смерти. Это очень просто. Нужно только сосредоточиться и углубить свой духовный взор и хорошенько, честно вглядеться в тайники своей души. И тогда каждый грешник увидит, что там творится. Там тьма, там кишат змеи, змеи лжи, блуда, зависти, гордости, чревоугодия, воровства, даже убийства. И нет им числа. А разве мы ненавидим змей, не остерегаемся их? А разве мы будем любить змей, которые гнездятся в нашем сердце? Мы должны возненавидеть их, должны возненавидеть душу свою, если в ней кишат змеи. В нас мало того, что заслуживает любви. Во всяком грешнике много того, что заслуживает ненависти. И нужно возгореться этой ненавистью. Если на ваших плечах вдруг окажется смрадное грязное рубище, разве вы не стряхнете его, не затопчете ногами? А если грешный человек вглядится в свою душу, то он увидит, что одеяние его души подобно этому смрадному рубищу, и ему станет отвратительно, противно, он возненавидит это рубище, он возненавидит душу свою, которая так безобразно одета. Видите, нет ничего страшного в этом требовании Христовом о том, чтобы желающий идти с Ним возненавидел свою душу. Нужно возненавидеть свою гордость, самомнение, которое велят нам строить свою жизнь по-своему, ставить в жизни свои собственные цели, строить планы. Нужно все это отстранить, разорвать эту пыльную паутину, совсем распрощаться. Нужно отвергнуться своей воле, своих планов, своего разума и смиренно преклонить выю под легкий ярем Христа. Нужно Господу Иисусу Христу протянуть трепещущую руку и к Нему воззвать: «Господи, не буду идти своим путем, за Тобой пойду, Ты меня веди». Нужно до конца и безусловно подчиниться воле Христовой. Только тогда станет для нас возможным шествие за Христом. Если Господь ведет нас туда, куда шел Сам, если Господь требует от нас, чтобы мы взяли свой крест и шли за Ним, то куда мы пойдем? Если на нас возложен крест, то, конечно, мы пойдем не на веселье и не на празднество, а туда, куда должны идти преступники, несущие свой крест.